И вообще, что это такое? Что под ней подразумевается? Конечно, техника необходима, и не элементарная, а профессиональная. Хорошая дикция, умение двигаться, владеть своим телом и тому подобное. Это актерская азбука. В моем понимании, владение техникой – это внутренняя подвижность. Умение мгновенно менять психологические ходы. Готовность в любой момент на высшие проявления. Это каждодневная мобилизация себя с утра до вечера, а, как правило, выходных у актеров не бывает. Подчинение своего настроения и, может быть, и использование его. Я думаю, что такое понятие, как вдохновение, а оно, несомненно, существует, тоже является техникой. Ведь что такое вдохновение? Это радость от умения и внутренняя свобода, когда тебе подвластно течение спектакля, его ритм, его музыка, когда ты готов увидеть и принять любое движение партнера, когда ты готов к импровизации. Конечно, техника необходима. Нельзя же каждый вечер буквально переживать смерть близкого человека, брат Алеша, Ромео и Джульетта, или собственную смерть Отелло, Ромео и Джульетта. Но сыграть истинно, сыграть приближенно к подлинному, актер просто обязан. В связи с этим расскажу одну историю. Эфрос ставил здесь же в ЦДТ пушкинского Бориса Годунова, где Воронов играл царя Бориса, а я царевича Федора. И вот, как мы ни бились, никак у нас не получалась сцена смерти Бориса Годунова и прощания его с сыном. Не получалось, и все. Сцена известная. Умирающего Бориса вносят бояре, вбегает царевич. «Подите все, — говорит Борис, — оставьте одного царевича, со мной умираю, обнимемся». Царевич бросается к умирающему отцу, и тот дает ему наставление, как править государством и как вести себя. «Прощай, мой сын, сейчас ты царствовать начнешь». Разбираем сцену. Конечно, наивно думать, что Борис просто дает наставление. Скорее всего, это от страха за судьбу ребенка, который остается наследником среди бояр, перед которыми сам царь Борис часто бывал бессилен. Да еще царевна дочь. Значит, скорее всего, это говорит отец, а не царь. И хочет он сказать своему сыну как можно больше. Нужно успеть, успеть. А смерть все ближе и ближе. Кажется, все ясно, но не получается. И вот мы договорились с Вороновым встретиться до репетиции, кое-что попробовать и показать Эфросу. А договорились мы вот до чего. Иван Дмитриевич представит по-настоящему, мобилизовав всю свою фантазию, что он действительно умирает, настроится на это, а я представлю, что это умирает мой отец. Такая уж профессия. Приходится подкладывать и самое страшное. Сговорились. Пришел Эфрос. Репетировали в кабинете Марии Иосифовны Кнебель. Мы переглянулись и начали сцену. Я вбежал в кабинет и увидел бледного Воронова в кресле. Губы у него тряслись. Он открыл глаза, в них была жуткая боль. «Умираю! Обнимемся!» Я бросился к нему и зарыдал, стал гладить его лицо, встряхивать, отгоняя оцепенение. У Воронова по щекам потекли слезы. «Советника, во-первых, избери. Для войска ныне нужен». Из кресла он сполз на пол, а я лежал, уткнувшись в его колени, и рыдал. И вдруг речь Воронова стала сбивчивой, а затем началось просто бормотание. Я посмотрел на царя батюшку и перестал играть. Лицо у него было белым, как простыня вокруг рта,